«Что это за чертовщина? Нозокомиальная инфекция?» — испуганно спросил Винни. «Это инфекция, которую подхватывают в больнице», — объяснил Степлтон. «Ну, по всей видимости, так оно и есть», — согласилась Дженнис. «Больной находился в госпитале по поводу диабета. На пятые сутки у пациента развились признаки инфекционного заболевания, от которого он и скончался через 36 часов». Джек уважительно присвистнул. «Однако», — заметил он, — «микробчик-то оказался довольно вирулентным, и это очень беспокоит врачей, с которыми я разговаривала». «Что выяснили микробиологи?» — поинтересовался Джек. «Пока ничего не выросло», — ответила Дженнис. «К 4 часам утра роста микроорганизмов в культуре крови не наблюдали. Непосредственная причина смерти — респираторный дистресс-синдром. Но в мокроте тоже нет роста. Правда, окраска по грамму кое-что дала. Выявлены грамм отрицательные микробы. Думают о псевдомонаде, но это пока не точно». «Не было ли у больного нарушений иммунитета?» — спросил Джек. «Не страдал ли он СПИДом? Может быть, его лечили цитостатиками?» «Этого я не могу утверждать наверняка», — ответила Дженнис. «Известно только то, что он страдал диабетом и его обычными осложнениями. В конце концов, все, что вас интересует, вы найдете в истории болезни, если дадите себе труд ее прочитать», — возмутилась женщина. «Зачем же читать, если вы мне сами все рассказали?» — рассмеялся Джек, поблагодарил Дженнис и направился к лифту. «От души надеюсь, что вы наденете скафандр», — произнес Винни. Скафандром они называли непроницаемый герметичный костюм, укомплектованный прозрачной пластиковой маской, обеспечивающей защиту дыхательных путей от возможной инфекции. Воздух подавался под маску через фильтр специальным насосом, закрепленным на пояснице. Воздуха для дыхания вполне хватало, правда, в скафандре через 5 минут становилось жарко, как в сауне. Джек терпеть не мог этот противорадиационный костюм. Кроме того, что конструкция была громоздкой, неудобной, жаркой, Степлтон считал ее совершенно бесполезной. За все время обучения он ни разу не воспользовался защитным костюмом. Но главный патологоанатом Нью-Йорка, доктор Гарольд Бингхэм, придерживался на этот счет другого мнения и издал приказ об обязательном использовании костюма, а Кальвин, непосредственный начальник Джека, следил за неукоснительным исполнением данного приказа, на почве чего Степлтон несколько раз получал нагоняй. «Да, сегодня костюмом надо будет воспользоваться», — заявил Джек к неописуемому облегчению Винни. «Поскольку мы не знаем, с чем имеем дело, необходимо принять меры предосторожности. А может быть, там какая-нибудь дрянь, вроде вируса Эбола?» Винни даже остановился. «Вы действительно думаете, что это возможно?» — спросил он дрожащим голосом. «Ну, конечно же, нет». Джек хлопнул Винни по плечу. «Я просто пошутил». Ну, слава богу. Винни облегченно вздохнул. Они двинулись дальше. «Конечно, это может быть и чума», — спокойно добавил Джек. Винни снова остановился. «Еще не легче», — сказал он. Степлтон пожал плечами. «Ну, работать все равно придется», — произнес он. «Пошли. Раньше начнем, раньше закончим». Они переоделись, и пока Винни надевал защитный костюм и набирался смелости, чтобы войти в прозекторскую, Джек ознакомился с папкой Нодельмана. Множество бумаг, история болезни, частично заполненные свидетельства о смерти, список юридических требований, 2 листа бланка протокола вскрытия, телефонограмма о смерти, принятая ночью диспетчером, удостоверение личности покойного, заключение судебно-медицинского эксперта, бланк патологоанатомического заключения и направление на исследование на антитела к СПИДу. Несмотря на подробную беседу с Дженнис, Джек внимательно перечитал всю медицинскую документацию. Это давно вошло в привычку. Покончив с чтением, он прошел в помещение рядом с хранилищем сосновых гробов, натянул на себя защитный костюм, снял с зарядки вентиляционное устройство, закрепил его на поясе специальным ремнем и вошел в прозекторскую. Проходя мимо холодильника, где хранились трупы, Степлтон успел не один раз проклясть скафандр. От попадания в замкнутое пространство у Джека моментально портилось настроение, окружающее начинало восприниматься в самом мрачном свете. Морг когда-то представлял собой последнее слово науки, но теперь помещение нуждалось в ремонте, так как порядком обветшало. На стенах старые синие кафельные плитки, серый цементный пол. Не морг, а кадр из фильма ужасов. В прозекторскую можно было попасть через холл, но этой широкой дверью пользовались только санитары, завозя и вывозя трупы. Джек вошел через боковую комнату с умывальником. Винни уже успел положить труп Нодельмана на прозекторский стол и подготовить необходимые инструменты. Джек встал справа от стола, Винни слева. «Однако он неважно выглядит», — заметил Джек. «Погулять в таком виде не выйдешь». В защитном костюме было трудно говорить, к тому же Степлтон уже изрядно вспотел. Винни, который до сих пор не привык к циничным замечаниям Джека, предпочел промолчать, хотя труп действительно выглядел ужасно. «На пальцах гангрена», — сказал Джек, приподняв руку покойника. Он внимательно рассмотрел почерневшие кончики пальцев, перевел взгляд на съежившиеся гениталии. «Такая же гангрена на кончике члена. Ох, должно быть, это очень больно. Можешь представить, Винни?» Винни упрямо молчал. Джек принялся внимательно изучать внешний вид трупа. Желая просветить Винни, Степлтон указал на обширные подкожные кровоизлияния на животе и ногах умершего. «Это называется пурпура», — наставительно произнес Джек. Попутно он добавил, что следов укусов насекомых не видно. «Это очень важно», — подчеркнул он, — «потому что многие болезни переносятся членистоногими». «Членистоногими?» — переспросил Винни. «Никогда не поймешь, шутит этот доктор или говорит серьезно». «Насекомые», — пояснил Джек, — «чешуекрылые редко являются переносчиками инфекции». Винни многозначительно кивнул, хотя ровным счетом ничего не понял, решив при случае где-нибудь прочитать, кто такие членистоногие. «Какой все-таки шанс, что этого бедолагу убила инфекция?» — со слабой надеждой спросил Винни. «Боюсь, что шанс велик», — ответил Джек. «Очень велик». Двери широко отворились, и Саль Дамброзио, санитар морга, ввез в секционный зал еще один труп. Продолжая тщательно осматривать кожные покровы тела мистера Нодельмана, Степлтон не обратил на это внимания. Он уже приступил к мысленному формированию дифференциального диагноза. Полчаса спустя 6 из 8 столов были уже заняты. Один за другим начали приниматься за работу остальные патологоанатомы. Лори, явившаяся первой, подошла к столу Джека. «Есть какие-нибудь идеи?» — спросила она. «Идей много, но пока ничего определенного», — буркнул в ответ Джек. «Но, смею вас уверить, микроорганизм очень и очень вирулентен. Я тут решил подразнить Винни и сказал, что это вирус Эбола. Вы смотрите, признаки диссеминированного внутрисосудистого свертывания». «Боже мой!» — воскликнула Лори. «Вы что, серьезно?» «Ну, пока еще не очень», — ответил Джек. «Но, судя по тому, что я вижу, это возможно, хотя и не очень вероятно. Ну, вы же понимаете, я ни разу в жизни не видел покойников, умерших от вируса Эбола. Думаете, нам стоит изолировать тело, как при карантинной инфекции?» Лори явно нервничала. «Пока не вижу оснований», — — возразил Джек. — К тому же я только начал и не собираюсь разбрасывать органы по залу. Но вот что мы, по-моему, обязаны сделать — предупредить лабораторию, что до постановки диагноза следует проявлять осторожность с кусочками ткани, посланными на гистологию. Может, стоит посоветоваться с Бингхэмом? Это будет очень пользительно. С сарказмом отозвался Степлтон. Слепой поведет слепых. Не проявляйте бестактности, заметила Лори. Он наш шеф. Да хоть папа римский, мне все равно. Я хочу побыстрее закончить. Чем раньше, тем лучше. Если мы впутаем в это дело Бингхэма или Кальвина, то волокиты не оберешься. Ладно, согласилась Лори. Может быть, вы и правы. Найдете что-нибудь необычное, скажете. Я буду за третьим столом. Лори отошла. Взяв нож, Джек собрался сделать разрез и вдруг заметил, как Винни отпрянул в сторону. «И откуда, позвольте поинтересоваться, вы собираетесь следить за вскрытием, Ваше Величество?» — язвительно спросил Степлтон. «Вы не соизволите мне помочь?» «Я немного нервничаю», — признался Винни. «Ничего, ничего, взбодри свою итальянскую душу и давай работать. Нечего отлынивать». Работал Джек быстро и сноровисто. Разделяя инструментами внутренние органы, он был очень осторожен, чтобы не поранить себя или Винни. «Ну и что ты там нарыл?» — поинтересовался Чет МакГоверн, заглядывая через плечо Джека. Они с Четом пришли работать в управление в один месяц и довольно близко сошлись. Делили один кабинет, и оба оказались холостяками, правда, Чет, в отличие от Джека, никогда не был женат, да и был на 5 лет моложе. «Нечто интересное», — ответил Степлтон. «Самая таинственная болезнь недели и очень опасная. У парня не было никаких шансов выжить. Есть идеи?» поинтересовался Чет, отметив опытным глазом гангрену и подкожные кровоизлияния. «Идей-то у меня много», — сказал Джек. «Но давай я лучше покажу тебе его внутренности. Мне очень важно знать твое мнение». «Можно мне тоже посмотреть?» — крикнула от третьего стола Лори, увидев, что Джек о чем-то совещается с Четом. «Да, идите сюда», — согласился Джек. «Не стоит копаться здесь дважды». Попросив Саля хорошенько отмыть кишки своего трупа, Лори подошла к первому столу. «Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это шейные лимфатические узлы», — заговорил Джек, оттянув к ключице трупа кожу с подбородком. «А потом удивляемся, что вскрытие так затягивается». Рокочущий бас гулко прокатился под сводами небольшого зала. Все обернулись на голос шефа Кальвина Вашингтона, устрашающих размеров афроамериканца, ростом 6 футов 7 дюймов и весом не меньше 250 фунтов. Поступив на медицинский факультет, Кальвин явно упустил свой шанс попасть в Национальную футбольную лигу.